разве что стал чаще сбегать к Лироторам. Ума не приложу, какой в этом толк? Пол он не видел, зато глаза мозолила Ли. Интересно, я умру, если пущу себе пулю в висок, или придется мозги от стен оттирать? Я рухнул на постель. Устал черт знает как. Не спал с последнего дозора, но сон не шел. В голове стоял дикий шум. Мысли бились о черепушку, как рой взбесившихся пчел. То и дело они жалили. Нет, даже не пчелы, а шершни, ведь пчелы умирают после первого укуса. А меня жалили одни и те же. Неопределенность сводила с ума. Прошло уже почти 4 недели. Скоро все станет известно. Долгими ночами я представлял, как это произойдет. Например, позвонит Чарли и в слезах сообщит, что Белла с мужем разбились в авиакатастрофе. Нет, ее сложно инсценировать. Впрочем, пиявкам ничего не стоит прибить 50 свидетелей, верно? Или они полетят небольшим частным самолетом. Наверняка у них такой найдется. А может, убийца вернется домой после неудачной попытки сделать Беллу одной из них? Или даже до этого не дойдет? Может, он просто раздавит ее, как пакет с чипсами? Ведь собственное удовольствие для него куда важнее, чем жизнь Беллы. Эдвард расскажет, что произошла трагедия. На его жену напали хулиганы. Она подавилась за ужином, разбилась в аварии, как моя мама. А что тут удивительного? Такое часто случается. Привезет ли он ее домой? Похоронит ли здесь ради Чарли? Понятное дело, гроб не откроют. Гроб с моей мамой заколотили наглухо. Мне оставалось только надеяться, что пиявка приедет, и я смогу до него добраться. А может, никакой истории вообще не будет? Чарли позвонит моему папе и спросит, не слышал ли он чего про доктора Каллина. Тот сегодня не пришел на работу. В доме пусто, телефоны не отвечают. О загадочном исчезновении сообщат в каких-нибудь второсортных новостях. Заподозрят убийство. Или большой белый дом сгорит дотла вместе с его обитателями. Конечно, понадобятся трупы. 8 тел подходящих размеров обгорят до неузнаваемости, так что личности нельзя будет установить даже по зубам. В любом случае, работенка мне предстоит еще там. Вампиров сложно найти, когда они прячутся. С другой стороны, у меня впереди целая вечность. А когда в твоем распоряжении вечность, можно перебрать все соломинки в стоге, чтобы отыскать иголку. Я был не прочь поворошить сено. Хоть какое-то занятие. Невыносимо осознавать, что я упускаю свой шанс. Даю кровопийцам возможность свалить, если таков их план. Почему бы не взяться за дело сегодня же? Убьем всех, кого удастся найти. Я хорошо знаю Эдварда. Если прихлопнуть кого-нибудь из его шайки, он непременно вернется, чтобы отомстить. И тогда мы встретимся с ним лицом к лицу. Я не позволю братьям напасть на него всей стаей. Только он и я победит сильнейший. Впрочем, Сэм ни за что на это не согласится. Мы не нарушим договор, пусть его нарушат они. У нас ведь нет доказательств, что Каллины совершили преступление. Пока нет. Рано или поздно они его совершат. Белла должна либо превратиться в вампира, либо умереть. Так или иначе, не станет человека, а это повод начать войну. Из соседней комнаты донеслось ослиное гиканье Пола. Наверное, переключился на какую-нибудь комедию или реклама смешная. Какая разница? Его ржание действовало мне на нервы. Так и подмывало еще разок сломать ему нос, хотя на самом деле я хотел драться вовсе не с Полом. Я прислушался к другим звукам, к ветру в ветвях. Человечьими ушами слышишь по-другому. В этом теле мне недоступны миллионы голосов. Впрочем, я и сейчас не мог пожаловаться на слух. Я слышал, как за деревьями, на дороге, машины делали последний поворот перед тем, как откроется вид на острова, скалы и огромный синий океан. Лапушские копы любят стоять на этом повороте. Туристы редко замечают знак ограничения скорости на другой стороне дороги.